психологическая защита. Ты потеряла деньги, драгоценности или ключи от дома и думаешь, что положила куда-то и забыла. Надо вспомнить. Введите меня в гипноз, Александр, чтобы я вспомнила. А как у вас дела в отношениях с мужем? Мне очень хотелось бы, чтобы он исчез из моей жизни, но все как-то никак. А самой уйти нет возможности. А кто подарил украшение и дал деньги? Кто сидит в том доме, ключ от которого потерян? Ой, муж. Эти вещи можно не искать. Сознание реализует переполняющее тебя желание, чтобы муж исчез, пропал без вести, потерялся, был украден любовницей, через смещение этого желания на символический предмет. Символизм обусловлен привязкой образа ненавистного мужа к предмету, после чего на уровне внутренней реальности подаренные супругом украшения и, собственно, муж — это одно и то же, поэтому теряешь ты его, тем самым реализуя переизбыток агрессии через смещение. На фиолетовом уровне или на уровне орального характера, выражаясь словами психоанализа, такой тонкий символизм не требуется. Еда — универсальный предмет, с которым можно заниматься предварительными сексуальными ласками, балуясь сладеньким, кусать и жевать, обидчика пережевывая, грубую клетчатку или закидываясь чипсами, наслаждаться хрустом перемалываемых костей неприятеля. Можно строить глубокие отношения с едой, утопая в ожирении и чувствовать себя любимой. Продукты становятся замещением тех любящих людей, которых не хватает во внешней реальности. Важно, чтобы ты понимала, что смещать мы можем почти любые потребности и желания на кого угодно и на что угодно. Если не прийти к пониманию, с кого смещаем, и не доставить эмоцию по правильному адресу, то с ветряными мельницами, в данном случае с влечением или отвращением к еде, можно сражаться бесконечно. Чтобы решить снизить вес или убрать нарушение пищевого поведения, надо найти еще более неудобную, зависшую во времени проблему или потребность разобраться с ней. Тогда жир испарится сам по себе, чувство неуемного голода просто исчезнет, ведь в нем больше не будет надобности.